находится в руках русских, и создается впечатление, что Советский Союз намерен двигаться дальше на Запад. Сталин выразил удивление подобного рода домыслами. Он сказал, что Советский Союз выводит войска с Запада. 2 миллиона человек будут отправлены домой и демобилизованы в ближайшие 4 месяца. Советская страна, продолжал он, понесла огромные потери, и как можно больше солдат необходимо возвратить домой с тем, чтобы они приняли участие в восстановлении разрушенного. После этих слов Черчилль перевел разговор на другую тему. Вообще же британский премьер в те несколько дней, пока он возглавлял английскую делегацию, всячески пытался привлечь к себе внимание публики. На одном из заседаний «Большой тройки» Черчилль заявил, что в Берлин прибыло около 180 иностранных корреспондентов, которые все время требуют информации о конференции, но, не получая ее, становятся раздражительными и озлобленными, а это, по его мнению, может через их репортажи сказаться на настроениях общественности. «Это целая рота. Кто их сюда пропустил?» — спросил Сталин. «Они находятся, конечно, не здесь, не внутри этой зоны, а в Берлине», — пояснил Черчилль. «Конечно, мы можем работать только при условии сохранения секретности, и эту секретность мы обязаны обеспечить. Если оба мои коллеги согласятся со мной, то я, как старый журналист, мог бы переговорить с ними, объяснив им необходимость сохранения секретности нашей встречи, сказал бы им, что мы относимся к ним с симпатией, но не можем рассказать то, что здесь происходит. Я считаю, что надо им погладить крылья, чтобы они успокоились». Трумэн, который имел свой опыт обращения с прессой, не хотел, разумеется, позволить Черчиллю пожинать лавры и позировать перед журналистами. Он холодно сказал: «У каждой из наших делегаций имеются специальные представители по вопросам печати, и их дело — защищать нас от претензий корреспондентов. Пусть они занимаются своим делом, можно поручить им переговорить с журналистами». Черчилль был весьма расстроен, поняв, что его предложение отклонено. Во время неофициальных встреч не обошлось и без курьезов. На одном из обедов, устроенных главой советского правительства, перед гостями выступали 2 прекрасных пианиста и виртуозные скрипачи. Трумэн, который стремился во всем быть первым, решил посоревноваться и в этой области. По его указанию из Парижа был срочно вызван служивший там в войсках США известный американский пианист Юджин Лист. Трумэн распорядился, чтобы Лист, среди прочего, сыграл один из вальсов Шопена, но этих нот в Бабельсберге не оказалось, когда командованию американских войск была послана соответствующая шифровка. Ноты удалось разыскать в Париже, их доставили самолетом в Берлин. К вечеру они уже находились в Малом Белом доме. Уязвленный всем этим, Черчилль похвастался адмиралу Леги: «По части музыки я их обставлю». Он тут же дал в Лондон распоряжение, чтобы к обеду, на котором он пригласил советского и американского лидеров, в Бабельсберг прибыл в полном составе оркестр Королевских военно-воздушных сил. Вечером 23 июля Черчилль принимал за обеденным столом Сталина и Трумэна. Поначалу все шло как обычно, но вдруг грянула музыка с такой силой, что гости должны были почти кричать, чтобы общаться друг с другом. Находившийся позади стола оркестр во всю мощь исполнял английские, американские и русские марши. Через некоторое время Сталин с бокалом в руке подошел к дирижеру оркестра, провозгласил тост в честь музыкантов и попросил сыграть несколько более спокойных мелодий. В конце вечера Сталин, взяв карточку меню, предложил всем на ней расписаться. Его примеру последовали Черчилль и Трумэн. Меню передавалось из рук в руки под шутки и смех присутствующих. Атмосфера была самая непринужденная. Вскоре после полуночи оркестр исполнил три национальных гимна, и гости стали расходиться.